Удар в спину. Корпоратив набирал обороты. На танцполе кружились те, кто был далек от офисных войн. Праздник бурлил и искрился, но я не чувствовала радости. День рождения компании стал для меня полем битвы. Несколько раз подходили девочки из закупок и снабжения, хвалили платье, вопросов не задавали. А я, наученная Григом, не вступала в разговоры сама. И уже через час ситуация в зале стала меняться. Коллектив поляризовался. Вокруг Тимура то и дело сновали люди. Они шушукались, размахивали руками, оглядывались в мою сторону. А рядом со мной было тихо и спокойно. Только Нади нигде не было. Я даже хотела ей звонить, но не успела. Музыка стихла. На импровизированную сцену вышел наш директор, Иван Петрович. Он был неестественно бледен и улыбался натянутой, болезненной улыбкой. Надя с растерянным видом стояла рядом. Она даже переодеться для корпоратива не успела. Прижимала к своему привычному офисному пиджаку папку и оглядывалась таким видом, словно пыталась понять, где находится. «Дорогие коллеги!» Начал директор. «Прервем ненадолго наше веселье для чрезвычайно важного объявления. Сегодня наша компания «Плюс Кристалл» вступает в новую эру. Позвольте представить вам нашего нового владельца, Григория Александровича Гриновецкого». Иван Петрович указал раскрытой ладонью в сторону выхода, и оттуда вышел он. В том самом темно-синем костюме, с красным галстуком, в тон к моему платью. Его походка была уверенной, взгляд твердым. Григ скользнул по залу, будто оценивая актив. Он остановился рядом с директором, и тот съежился, словно пытаясь стать меньше, и отступил в сторону. А у меня внутри зазвенело льдом ощущение предательства. «Спасибо, Иван Петрович!» Голос Грига, усиленный микрофоном, заполнил зал. Низкий, спокойный, не терпящий возражений. «Я рад присоединиться к команде «Плюс Кристалл» в день рождения организации. С сегодняшнего дня директором компании буду я. В ближайшее время нас ждут значительные кадровые перестановки, направленные на оздоровление компании и повышение прозрачности всех процессов. Я верю, что вместе мы выведем ее на новый уровень». В зале повисла гробовая тишина, которую затем взорвали нервные, подобострастные аплодисменты. Мир перевернулся. Случайный капитан яхты. Усталый незнакомец. Спасатель, а теперь владелец. Эти картинки листались, как страницы отрывного календаря моей души. И теперь я видела происходящее с его циничным подходом. Вопросы Грига были не поддержкой и не попыткой меня вооружить. У него был собственный корыстный интерес. Он использовал мою боль, мои слезы, мои откровения как дорожную карту для рейдерского захвата. Я была его источником, его лучшим шпионом, даже не подозревавшим о своей миссии. И это меня ранило в самое сердце. То, чего не смог сделать Тимур, без труда добился новый владелец компании. Григ что-то еще говорил, но я уже не слышала. Кровь стучала в висках. Он сошел со сцены и начал медленное движение по залу, пожимая руки топ-менеджерам. Его траектория была четкой. Он шел ко мне. Остановился передо мной. Все вокруг замерли, превратившись в зрителей спектакля. «Алена», — сказал он тихо, но так, что слышали все в радиусе 5 метров. «Позволь пригласить тебя на танец. В честь нового начала». Это был не вопрос. Это был публичный жест. Объявление всему залу, что я его. Его территория. Его трофей. Его собственность. Я посмотрела ему в глаза. В те самые серые усталые глаза, в которых сегодня утром я видела поддержку и странную магию. Теперь в них был только холодный, безупречный расчет. «Нет», — сказала я. Мой голос не дрогнул. Он прозвучал на той тихой, ровной ноте, которую я весь вечер тренировала для других. «Спасибо за доверие, но я не танцую с начальством. Это противоречит моим принципам. И, кажется, вашим новым правилам о прозрачности тоже». В зале кто-то ахнул. Грик даже не моргнул. «Как знаешь», — сказал он так же тихо. «Я готов подвести тебя, когда захочешь». «Это лишнее. Спасибо за все, но меня уже ждут», — солгала я, поворачиваясь к нему спиной. Я чувствовала на себе взгляды Тимура, Наташи, всех этих Ларис и Сергеев. Но теперь это не имело значения, потому что самый страшный удар был нанесен не ими. Его нанес он, тот, кто дал мне щит, а сам оказался кинжалом в спине. Я вышла на улицу, не забирая пальто. Холодный ветер обжег открытое плечо. Я достала телефон дрожащими пальцами и набрала Регину, которая вернулась из поездки. «Приезжай, забери меня. Сейчас». «Что случилось? Где ты?» «Я возле офиса. И, Рек, кажется, я только что совершила самую большую ошибку в жизни. Или самую правильную глупость. Я не знаю. Но ехать мне больше некуда». «Жди». Я стояла под ледяным дождем в своем красном платье и чувствовала, как внутри рушится последняя опора. Он не был спасителем. Он был тайным агрессором. И теперь мне предстояло жить с этим знанием. И с тем, что единственное место, куда я могу пойти, это квартира циничной подруги, которая с самого начала не верила ни в драконов, ни в рыцарей. Грик вышел из дверей офисного центра. Закурил. Я спустилась по ступеням к самой дороге. Он смотрел, как по моему платью растекаются капли дождя. Как кровь из раны, которую он нанес своим предательством.